Разумеется, уже в первом же переулке, едва мы удалились с глаз надзирающих за порядком на вокзале полицейских, дорогу нам преградили. Сколько их было? Человек 8 или 10. Дело в том, что переулок тоже не безлюдный был, и посчитать точно исключительно разбойников, не приплюсовав сюда относительно честных граждан, выходило затруднительно. «Я маг, уйдите с дороги», — предупредил я гопоту, сжимающую в ладонях палки и ножи. Уровни у них у всех были не превышающие 10-го, поэтому вполне уверенно с ними разговаривал. «Бей его, девку не трогать, с ней я сам разберусь», — подал команду очевидно старший из этой шайки. «Все ясно, мне, такому честному, он, разумеется, не поверил, тем хуже для него». Не стал вступать в ближний бой. Айгуль эти отбросы тоже очков опыта почти не дали бы, потому просто прошелся по ним мелкими камушками, во множестве валяющимися на дороге. Даже свой запас каменных шариков тратить не пришлось. Миг, и все в уличной пыли валяются, баюкают пробитые ляжки. Ну, кроме того главнюка, который команду нас атаковать подавал, тому и руки и ноги разом, словно шрапнелью, перебило, а всего лишь вложил в телекинез в его случае малость побольше энергии. Мимо стонущих мы прошли, не останавливаясь. Не жалко их совсем. Вообще бы с удовольствием прибил, да побоялся на проблемы с полицией нарваться. И в дальнейшем к прохожим с вопросами касательно дальнейшего пути приставать не пришлось. Мастер Люнь нам перед отправлением подробную схему, как от вокзала до искомой магической лавки добраться, нарисовал. Так что вполне комфортно. Со знанием дороги, по улицам прогулялись, еще и в другие лавки по пути заглядывали. Я, так например, очень желал новые, невиданные мной ранее фрукты попробовать, а Айгуль точно так же впрок свои какие-то мелочи просила купить. Похоже, урок с нападавшими был усвоен ими с первого раза. До самой лавки нас только издали сопровождали, не приближаясь. Глава 6. Данная магическая лавка очень напоминала не обычный магазин, а какой-нибудь музей из тех, что на всяких восточных диковинках специализируются. Реально, куча не пойми чего, вплоть до статуи воина в тщательно прорисованном древнем доспехе и с длинным обнаженным мечом, возложенным статуей себе на плечо. Вроде как, материал, из которого данная статуя изготовлена, раскрашенную обожженную глину напоминает. Разумеется, я слыхал про терракотовую армию первого китайского императора, которую археологи в конце 20 века вместе с императорской гробницей нарыли, но ведь до этого момента еще минимум полвека. Что же тогда эта статуя тут уже сейчас делает? Чего изволит господин? Откуда-то из-за рядами стоящих высоких шкафов с товаром к нам вынырнул один из местных продавцов. Спрашивал, если вам интересно, этот человек на ломаном русском. Изволит. Покивал я головой. Господин изволит поговорить с Люнем Дао. У меня для него письмо от родственника. Разумеется, говорил я по-китайски, хоть и тоже не совсем чисто. После изучения языка магическим методом для чистоты произношения еще минимум месяц ежедневных тренировок с носителями языка нужно проходить. Прошу вас, уважаемые, подождать на этих креслах, с поклоном указал все тот же продавец. Уважение в его глазах после моих слов несколько прибавилось. Я тотчас же извещу хозяина. Хозяин лавки вышел к нам минут через 10. Ну, понятно, иначе потенциальные покупатели могут почувствовать свою излишнюю важность для продавца, и полной цены с них взять не получится. Но я, в сущности, и без такой заморочки был готов раскошеливаться. Мне же подлинный раритет к продаже предлагается. Не понимаю я старого китайца, живущего на нашей станции. Иметь возможность обрести такую невероятную мобильность и тупо не воспользоваться предоставленным шансом, не стать учить. Дальше был скучный и выматывающий торг в личном кабинете этого самого Люня Дао. Или это у него жилые комнаты были? Вроде, за стенкой комнаты, где мы общались, дети бегали, и пара женщин о чем-то толковали. По итогу амулеты и артефакты, имевшиеся у меня в наличии, почти все в счет платы за манускрипт пристроил. Оставил только один единственный артефакт, создающий в ящике размером с небольшой холодильник стазис-поле. Редкая штука из распознанных моей Зухрой. Другой такой достать будет трудно, а изготовить самому и вовсе с имеющимися у меня возможностями, дарованными системой, пока немыслимо. Ну, и зарядку еще сохранил, практически, по той же самой причине. Самым дорогим, кстати, был оценен артефакт нашего собственного Зухрой производства, а именно, пространственный карман, прилаженный мной для разнообразия на серебряный браслет. Черные камни накопителей, не драгоценные, но тщательно отшлифованные, создавали этакий суровый мужской антураж. Имеющихся у меня магических поделок все же не хватило, пришлось доплачивать золотом. Но 1000 золотых николаевских 10-рублевиков вовсе не то же самое, что 7000 точно таких же, которых пришлось бы выложить, не будь в моем распоряжении всей этой магической бижутерии. Всего 1000 я в своих закромах без проблем отыскал. Ха, я даже нашел возможным потратиться еще и сверх того. Очень уж амулеты смены облика приглянулись. И да, это были не артефакты, а амулеты, потому взял их сразу десяток. Один черт, по 120 рублей за штуку, это считай, почти за даром, а работать каждый сможет, в общей сложности, по несколько десятков часов. И все же, какие предсказуемые люди, эти китайские разбойники. На обратном пути дорогу нам опять заступили. Только на этот раз посчитать количество противников довольно легко вышло. 4. Прохожие, увидав эти до отвращения серьезные, мрачные физиономии, поспешили со всех ног покинуть данную территорию. В сущности, понимаю их вполне. Оказаться между двумя противоборствующими сторонами, состоящими из высокоуровневых бойцов, так себе вариант. Опасно для жизни. ХМ, а уровни эти китайцы очень даже ничего себе накачали. Тот, что на шаг впереди, аж 19-й, да и прочие со своими 18-ми и 2-17-ми вполне на уровне оказываются. Длинноносый. Начал тот, что чуть впереди своих соратников возвышался. Ты избил и покалечил моих людей, отнесся к нашему братству без уважения. К демонам длинные разговоры, скомандовал я, напады. И сам практически тут же скостовал облачко кислотного выдоха, дополненное в качестве транспорта воздушным вихрем, а следом еще и ветерок отправил. Недавно отработанная триада несложных заклинаний, дающая в сумме очень замечательный поражающий эффект. И в ответ по мне тут же железный шар прилетел. Точнее, даже целое ядро, если по его размерам смотреть. Телекинезом ведь не только я умею пользоваться. Только хлопотно это слишком, против телекинетика его же собственные приемы использовать. Пусть даже китайский маг, что это ядро в меня направил, возможно, сильнее меня в несколько раз, сила воздействия на предмет, она же еще и от расстояния зависит, в большей мере от расстояния, потому ядро без труда перехватил и в противников в качестве уже своего метательного снаряда запустил, только не в выявленного телекинетика, в другого, а там к этому моменту уже и вовсе интересная конфигурация образовалась. Айгуль, едва команду к нападению услыхала, а вы подумали, что я это напрасно воздух сотрясаю, командуя нашими врагами. Сразу, размываясь от скорости, вперед рвануло. Но первым все же к врагам успело приблизиться мое заклинание, а там, при соприкосновении вихря и ветерка, мельчайшие капли кислоты во все стороны брызнули, сразу создавая противникам изрядные проблемы как с дыханием, так и со зрением. Не всем, один из китайцев, тот самый предводитель, на это мое хитро вывернутое колдунство даже ухом не повел, как бежал в нашем направлении, так и почти вплотную уже приблизился. Антимаг, однако, кислота то в том моем заклинании чисто магическую природу имела. Только ведь и я не зря от системы лишние единицы в тело за каждый уровень получал, схлестнулись мы с ним в рукопашную. А он, даром что китаец, со всякими ушу и прочими шаленями даже близко оказался не знаком, только скоростью и отличался, драться вообще толком почти не научился. Как думаете, если один из противников чуть сильнее, а другой немного быстрее, кто из них победит? Ага, ожидаемый, но абсолютно неправильный ответ. Победит техничный, а я в прошлой жизни целых 12 лет самбо занимался. Захват, рывок, передняя подножка и антимаг с вывернутой рукой уже у моих ног. Я, конечно, сразу же за действиями прочих противников следить попытался. Только там уже никаких действий вовсе не было. Айгуль всех троих забрызганных кислотой магов гуманно ударами кулаков отключила и в свой карманный мир перенесла. Точнее, двоих кулаками, а третий то замечательное чугунное ядро по корпусу отхватил. Но в карманный мир к Айгуле он попал, в числе прочих. А ведь и точно, убийство врагов там часть первичных характеристик хозяину этого изолированного пространства передает. Только единственный вопрос, а антимагов такое пространство можно перенести? Попробую-ка я проверить этот вопрос на практике. Вы уничтожили своего врага внутри личного пространства своей души и смогли перенять часть его первичных характеристик. Тело плюс 3, разум плюс 2. Отделила меня система в качестве премии за уничтожение врага именно внутри моего карманного, приляпанного к моей душе, мира. А вот единиц в силу магии вовсе не дала, Но это и понятно. Антимаг же, силы магии, как и самой магии у него просто нет. Да и на дополнительные характеристики система пожмотничала. Но это я просто ворчу так, по приобретенной в прошлой жизни к старости привычке, на самом деле великолепная прибавка характеристик. А потом я еще несколько минут дожидался проявления Айгуль. Она же тоже в свой карманный мир ушла, с захваченных в плен врагов первичные характеристики себе добывать. «Слушай, а почему мы каждый раз таким образом врагов не убиваем?» Задал я Айгуль вдруг пришедший в голову вопрос, едва она снова проявилась в земном пространстве. «Ведь могли бы, а ого, как усилиться!» «Можешь попробовать», — отвечала мне Див с этакой ехидной, но очень довольной улыбочкой. «Понял уже, что ничего не получится, раз ты так улыбаешься. А почему? О своей головой подумать, не люблю я, когда женщины таких вот вреден включают». Но Див все же, насладившись моим недовольным видом, соизволила дать ответ. «Единицы характеристик выпадают только из примерно равных или более сильных противников. Слабаки, бесполезный мусор. Одна проблема у этого способа личного усиления. Трупы из карманного мирка все же отдельно приходится удалять, да еще и замывать там от крови вручную место, где они лежали. На обратном пути до своей станции Бухаду я еще себе отличное развлечение отыскал. Игра в карты. Жулики в наш вагон пожаловали. Точнее, они в этом вагоне, куда у нас с Айгуль билеты куплены оказались, еще до нашей посадки были. Ну, а потом, в тот момент, когда я по уже укоренившейся привычке пространства вагона при помощи своего пространственного чувства оценивал, я их просто заметил. Ну и пошел играть. Видели бы вы глаза тех катал, когда я им полную горсть золота засветил. Ха-ха-ха. А еще приятнее для меня было взглянуть в эти же глаза в тот момент, когда мы в последний раз вскрывались, а в банке у нас в пересчете под общий знаменатель 20 тысяч рублей лежали. Правда, далеко не все это реально золото было, большей частью бумажные купюры. Больше пуда золота за раз мог и столик не выдержать, хлипкие они какие-то в этом вагоне установлены. А всего-то и делов, что отменой заклинания по картам и игрокам незаметно прошелся. А еще система мне в этот момент послание засветила. Удача плюс один. А сколько я за один раз адреналина хапнул. Ради подобных моментов стоит жить. Мы с Айгуль вышли на своей станции, а обобранные мной каталы дальше в направлении границы Советского Союза в горестном молчании поехали. Не отважились они на меня напасть. Что ж, думаю, за этот мудрый поступок система им что-нибудь полезного отсыплет, ведь, как ни посмотри, разумное и очень удачное это их решение. И вновь нескончаемой чередой потянулись дни. Дежурство по охране станции, попытки освоить заклинание пространственного портала, его же прежде чем на артефактную основу накладывать, предварительно на зубок заучить нужно, а оно офигеть, какое сложное. Я это заклинание минимум четвертого уровня отдельными небольшими блоками учил. Блок сегодня, блок завтра, а всего таких блоков аж под 200, да потом еще тренироваться, чтобы все изученные кусочки воедино мог совмещать. Короче, это моя учеба минимум на год, скорее всего, растянется, а Зухра к тому времени ту самую основу для артефакта, о которой речь зашла, успеет подготовить. Может быть, у нее с этой основой тоже какие-то свои заморочки имеются. Там ведь не просто пластину или брусок выпилить из кости требовалось. Очень сложную конструкцию следовало подготовить. Но не только охраной станции и учебой моя здешняя жизнь оказалась занята, нашлись и более приятные способы досуга. Вообще, очень легко и комфортно оказалось здесь жить. Климат лучше, чем на Алтае, почвы более плодородные. Думаю, отец бы с удовольствием тут поселился. А еще в лесах полно дичи, а в речке, протекающей неподалеку, рыбы. Ну, и люди тут очень душевные собрались. Камельчуком вон, это мои соседи справа, в гости захаживаю. Устинья, хозяйка тамошняя, из моего улова изумительные рыбные пироги готовит. А еще, стыдно признаться, не удержался я, с Айгуль согрешил. Может, у нее и псевдотело, но на ощупь-то оно совсем как настоящее ощущается, теплое, мягкое и податливое. И нет, лично я в эту сторону сам никаких поползновений не делал, Див сама пришла, выбрав вечер, когда Зухра в моем карманном мирке над очередным сложным артефактом по заданию мастера Люня колдовала. Еще и слова правильные подобрала, сказала, что просто опробовать свое тело и по этой части тоже хочет. Ну, а у меня уже давно женщины не было, вот и не удержался. Ну, раз не что-то серьезное это, а всего лишь проба, считай понарошку почти. Ага, опробовали. пришлось потом ножки у кровати чинить. Даже система мой подвиг в тот вечер отметила. Выносливость плюс один. И уверяю, я ту единицу до последней сотой самым честным образом отработал. Все же, быть охотником, жить на краю настоящей тайги и не попытаться поднять свои характеристики за счет охоты на таежных монстров. Согласитесь, даже звучит подобное как-то неправильно. Единственное, что меня останавливало в первые месяцы, это необходимость регулярных выходов на охрану станции. Пара суток между сменами, слишком короткий срок, чтобы успеть добраться куда-нибудь в чащобу, где и водятся самые могучие монстры, подсидеть их в засаде, а потом еще и обратно успеть возвратиться. Но внезапно все изменилось. Нет, нас не стало больше, и товарищи не взяли на себя мои смены, чтобы я смог беспрепятственно сходить на недельку-другую, чтобы в волю поохотиться. Все не так, просто монстры вдруг пришли к нашей станции. Бог весть, что уж там у них, в тайге, произошло, только ломанулись эти зверюги из мест своего привычного обитания, куда глаза глядят. У меня как раз смена заканчивалась, когда ко мне в кабинет начальник станции ввалился. Господин Елисеев, пряча взгляд, начал он свою речь. Я в курсе, что вы страстный охотник и не раз выражали сожаление, что не имеете возможности отправиться в тайгу, чтобы поохотиться на опасных монстров. Да, я имел такое желание, поторопил я Павла Даниловича, который все никак не мог собраться с духом, чтобы продолжить свою мысль. Я понимаю, что предлагаю вам отправиться на очень опасное дело, но вы сами желали. И после очередной заминки все же продолжил. Чудовища из тайги вчера во второй половине дня пришли в Куприяновку. Деревенские молят о помощи. Правление железной дороги готово выплатить вам по 1000 рублей серебром за голову каждой убитой вами там твари. Только имеется один нюанс. Мы не сможем отправить с вами бойцов нашего охранного отряда, потому что мы не можем исключить, что эти монстры являются очередным отвлекающим маневром со стороны японских демонологов. Сами понимаете, что КВЖД для них – словно кость в горле, мешающая заглотить Маньчжурию, а следом за ней и весь Китай. Итак, что же произошло в Куприяновке, что, как и в случае с тигром-людоедом, селяне оттуда за помощью прибежали? Так, судя по всему, у них все основания для паники имелись. Я бы тоже в недавнем прошлом, когда в своих больших ебунах жил, за помощью к властям бы со всех ног помчался, если из леса к нам, в деревню, вышло бы что-то столь зубастое и многоногое, с быка размером, и, абсолютно не обращая внимания на выстрелы по нему из винтовок, загрызла лошадь. Но и это еще не все. Монстр тот не в одиночку пришел, потому что на самом краю деревни ему пришлось за свою добычу целый бой выдержать. Лошадь же всего одна была, а чудовищ оказалось минимум трое. Итак, по итогу имеется стая очередных и номеровых чудовищ совершенно неизвестного уровня, и всего лишь один я, этим монстрам противостоящий. Поправочка. Это я первоначально думал, что в одиночку на охоту отправлюсь. Совершенно не учел, что одна моя знакомая Див очень-очень этими чудовищами заинтересуется. Даже и не думай, без меня пойти. Ни одному тебе характеристики поднять хочется. Объявила она мне с угрозой в голосе, едва я сообщил своим домашним, куда я так резво засобирался. О, а еще и Зухра меня удивила. Она сразу два новых, собственноручно изготовленных амулета мне передала. Помните клетки, в которые мастер Люнь смог двух демонов заключить? Так вот, он эти клетки при помощи точно таких же одноразовых ловушек создавал. И ловушки эти не только форму клетки, прикрепленной к поверхности земли, могли принимать, форму и изменять можно было. А еще имелась возможность просто и незатейливо убивать добычу, мысленно скомандовав ловушкам начать сжиматься. Короче, с ловушками этими еще пробовать нужно, но по первым впечатлениям, очень нужная штука в нашем арсенале завелась. Сам я в Куприяновке никогда не был. Сами понимаете, до недавнего времени мне было совершенно незачем там появляться. Но сбиться с пути туда нисколько не опасался. От Бухаду через сопки, заросшие лесом, в Куприяновку чуть ли не прямая дорога вела. Ну, мне так сказали, что чуть ли не прямая. А я прямо сейчас это утверждение проверять начну. Очень сильно опасался, что в компании с Айгуль не получится эльфийской тропой воспользоваться. Даже хотел было ее в свой карманный мирок поместить. Но все же прежде надумал попробовать не в одиночку при помощи своего заклинания перемещаться, а с компанией. Пусть компания и составляет пока всего одну единственную дополнительную девицу, Дива. Первоначально ничего и не получилось. Вышли в путь вдвоем, но уже через пару минут обнаружил, что очутился в совершеннейшем одиночестве. Пришлось возвращаться. При опросе Дива выяснилось, что для нее я становился все более и более призрачным и, по мере усугубления этого визуального эффекта, скорость моя все возрастала, пока я просто, еще дополнительно ускорившись, за каким-то небольшим поворотом не скрылся. Хм, налицо постепенное срабатывание эффекта, и, вроде как, заклинание, действительно, одиночное. Для чистоты эксперимента решил еще один опыт поставить, просто ухватив Айгуль за руку и скомандовав постараться идти со мной в ногу. И вот тут нас ожидал успех. Никто ни для кого не исчезал, а передвигались мы вполне бодро и очень быстро. Таким темпом через часок, глядишь, и окраин проблемной деревни достигнем. Деревни достигли, но я неожиданно от этой неспешной прогулки сильно вымотался. Едва до окраины Куприяновки добрел, ногой за ногу запинаясь. «Эй, ребята, тут опасность. Скорее бегите сюда». Это нас с Айгуль через узкую щель в слегка приоткрытой калитке приглушенным голосом звал какой-то мужичонка. Послушались. «Ну, надо же узнать от очевидца, каковы тут самые последние новости. Так вас вдвоем послали нам на выручку?» — неверяще переспросил Кузьма Аристархов, выслушав наши вопросы. «В сенях. В избу его не пошли, там, все немалое семейство селянина на нервы исходит, происходящего за стенами боится. Пиц. Похоже, в правлении дороги чинуши окончательно с глузда съехали. У нас тут как бы не целую армию нужно, а не парочку героев-малолеток, такая вокруг хня творится. Дать по шее?» — с самым деловым видом поинтересовался я, занося ладонь руки в замахе. «Ты чего при девушке по-матерному лаешься? Рассказывай толком, какая у вас обстановка?» «Я не лаюсь матом, я на нем разговариваю, а обстановка у нас не очень». Заметно было, что Кузьма хотел совсем другое слово в самом конце сказать, да притормозил, за шею свою заопасался. Все деревенские по избам забились, двери, ставни на засовы позакрывали. Да только против этих зверюг запоры слабо помогают. Вон надысь соседа напротив сожрали, никакие ставни с засовами не помогли. Огромные же твари, и пули, даже винтовочные и жаканы против них не действуют совершенно. У Демьяна, соседа, аво-го ружье было, слонобой настоящий. Из Харбина привез как раз для таких вот случаев. Да только бахнул тварюге прямо в морду, в упор, а она его прямо после этого исхарчила, у нас на глазах. А что, звери уже всю скотину в деревне поели, что в запертые избы ломиться начали? Внезапно поинтересовалась Айгуль, кажется, подтверждая какую-то пришедшую к ней вот только что мысль. «Да нет, есть еще скотина. Да вон, слышите, мычит недоенная. Это у того же Демьяна в сарае корова. А еще есть свиньи, козы, курицы по двору бегают. А ведь в сарай вломиться куда как попроще будет», — со значением в голосе произнесла Айгуль, глядя на меня. «Какие-то странные тут хищники пожаловали. Да я и сам, признаться, о чем-то похожем думал. Очень уж нестандартное поведение для неразумных хищников. Пройти через всю деревню, наполненную просто массой всевозможной добычи, чтобы вломиться в избу на самом противоположном ее выходе. Если предположить наличие у зверюк разума, так те словно подталкивали жителей крайних исп. Спасайтесь, бегите на станцию, вызывайте всю ратную силу, какую только возможно. Ладно, думай, не думай, а выполнять задание, с которым нас сюда отправили, все равно нужно», — подвел я итог своим недолгим размышлениям и развернулся обратно к входной двери. Едва успели выйти из калитки, которую Кузьма закрыл на засов прямо за нашими спинами, как внезапно обнаружилось чудовище, неспешной трусцой продвигающееся по улице в нашем направлении. 22 уровень. Не ультимативный босс, конечно, но все равно, не слабо. Подождал, пока монстр на оптимальную для моего телекинеза дистанцию выйдет, и зарядил в него сначала горстью шариков, а потом еще и тем чугунным ядром, которое в качестве трофея у китайских бандитов в Цицикаре забрал. По моим размышлениям, так в такой смене боеприпаса может иметься смысл. У магии же все защиты не столько на физическом, сколько на концептуальном базисе основываются. Вдруг эта защита от пуль только против очень быстро летящих объектов действует, потому ядро не так уж и быстро летит, по сравнению с мелкими шариками, оно вместо скорости массой брать будет. Хотя это по сравнению с летящими, как пули, каменными шариками ядро медленно движется, так-то, где-то скорость вполне соизмерима с ядром, выпущенным из какой-нибудь средневековой пушки или аркбаллисты, вон, даже шелестит в полете от рассекаемого воздуха. Ядро еще летело в цель, когда я уже следующее атакующее заклинание в монстра отправил, мой любимый смерчик, транспортирующий кислотную взвесь, и уже кривую молнию готов был отправить, Дайгуль вдруг резко активизировалась. «Дяди Саша!» – прокричала она на бегу, мчась в сторону инопланетного хищника, «не вмешивайся, это моя добыча». И тут же человеческое тело на свою настоящую форму сменило. Да уж, в натуре, слон и моська. Ну, почти. Айгуль все же посолиднее той моськи выглядит, да и многолапая, покрытая черным глянцевым панцирем нечто размерами до слона малость не дотягивает. Скорее бык. Ну, или, если и по размерам, и по форме тела одновременно называть, быка-скорпион. Вон, у него даже две клешни имеются, понятно, каким образом оно ставни на окнах вскрывало. Когда наблюдал стремительное сближение двух фигур, громадный, с многими лапами и клешнями, и относительно небольшой, похожий на обычного земного пса, представлялось, что у маленькой нет никаких шансов. На деле же все совсем по-другому вышло. Прежде всего, мой крупный снаряд, в отличие от мелких шариков, все же достиг цели, своротив на сторону громадные, выпирающие вперед челюсти монстра. Или, поскольку тот на громадное насекомое похож, челюсти следует хелицерами называть, жвалами, или вообще мандибулами. В общем, неважно, главное, удар ядра так потряс насекомое, что то даже свои клешни малость приопустило, а тут еще смерчик с кислотой по нему прокатился. Ну, а следом уж и моя Айгуль подоспела, сходу грызанув основание одной из клешней и запрыгивая твари на загривок. Короче, закончился этот бой победой дива, не успев толком даже начаться. Глава 7. Дорогой идем, покажу что-то. Позвала меня Айгуль в совершенно несвойственной ей манере. От этого ее дорогого я даже поежился как-то. Да не бойся, дяди Саша, подойди, тебе точно понравится. Подошел. Вновь возвратившая человеческий облик див протянула мне какой-то черный шарик на черной же веревочке. «Что это?» – спросил напарницу. «Амулет, защищавший шураха от пуль аборигенов. Перезарядить, конечно, нельзя, но заряда там еще много осталось. Он что, этот монстр, был разумным, что ли?» Несмотря на прежние мои размышления, допускавшие наряду с дистанционным управлением хозяином и такой вот вариант, верить в подобное мое сознание категорически отказывалось. Только не насекомые, пусть и изрядно раскабаневшие. У шурахов разум приходит с возрастом. Чаще всего, это бывает вожак стаи, возможно, еще двое-трое его главных помощников. Но, вообще, судя по его действиям, разумность конкретно этой особи можно считать почти доказанной. Молодняк бы просто так далеко не продвинулся, отвлекся на добычу по пути. Хм. Сложный какой амулет, высказался я, изучая переданный мне трофей. Не могу поверить, что этот монстр своими клешнями подобное сотворить способен. Правильно не веришь, усмехнулась див, амулеты им их хозяин повесил. Шурахи в наших мирах подобно собакам у вас используются. Долго возле туши не задерживались. Я только голову этого чудища отрубил и в свой карманный мир убрал. Кстати, голова, если сильно выдающиеся вперед секаторы челюсти не считать, непропорционально маленькой оказывается по отношению к телу. Непонятно даже, где тот мозг, позволяющий этому насекомому со временем становиться разумным. Или у него еще, как у диплодока, сильно развитый нервный ганглий где-нибудь в районе задницы имеется. Не о том думаешь, обрезала меня Айгуль, когда я обратился к ней с этим вопросом. Для нас гораздо важнее знать, смог ли этот монстрик подать сигнал о нападении на него своим. Они, вообще-то, на небольших дистанциях вполне успешно могут ментально переговариваться. Услышанное от дивы разом переключило меня обратно в боевой режим. Я вновь начал продвигаться медленно, внимательно прислушиваясь и приглядываясь к окружающему. Эх, мне бы каким-то образом расширить мое пространственное восприятие. Очень уж медленно оно у меня развивается, несмотря на все мои практически ежедневные с ним тренировки. Еще вот какой момент, продолжила див мою информационную накачку, пока мы продвигались по улице вглубь поселения, ни в коем случае не пытайся во время боя с шурахами уходить в свой карманный мирок. Они последуют за тобой вообще без всяких затруднений. Многие у нас вообще считают, что искусству создания изолированных от мира пространств мы именно у них научились. А еще какая магия у них может быть? Наконец-то додумался я задать вопрос, который должен был прозвучать с самого начала, едва мы только разобрались, кто же нам будет противостоять. только огонь. Опытные вожаки научаются огонь выдыхать. Не очень далеко, сажени на 3-4 максимум. Ага, это выходит на 6-9 метров, примерно как мой ядовитый выдох, если без ветра. Чисто для себя уточнил, так-то народ еще больше пользовался старой системой меры весов, хотя в столицах метры, килограммы уже властями активно внедрялись. Очень похоже на то, что убийство первого монстра так и осталось незамеченным. Те особи, которых мы на одном из крестьянских подворий обнаружили, не спеша, насыщались, терзая тушу убитой ими коровы. Сразу три чудовища. Одно утешение, что они размерами чуточку поменьше, чем первая, встреченная нами абразина, да и уровень у всех был всего лишь 18-й. Что делать будем? Задал я вопрос Айгуль, поскольку именно она была носительницей всех сведений, касающихся этого вида монстров. А что тут сделаешь? Подкрадываемся, ты попытаешься их своей магией достать, я тебя прикрываю. Потом в рукопашную добиваем выживших. Слушай, Айгуль, а почему ты свою магию почти не используешь? Вдруг заинтересовался я. Не то, чтобы это к месту было, все же время к предстоящему бою готовится, лясы поточить и после него можно, но вот, само как-то спросилось. Так нет у меня сильной магии, только стандартные расовые способности, с досадой проговорила Див. Никаких разрушить город или построить дворец. Сначала, пока мелкая была, единицы характеристик от системы старалась ровно раскладывать, сначала у нас все так делают, а потом, когда в пространственную аномалию угодила, все в тело, чтобы просто выжить пришлось ссыпать. Да и помимо силы магии ведь и заклинания нужно знать, а где я их там взяла бы. Понятно, протянул я, и наш разговор прервался. Мы к той хате, возле которой членистоногие монстры насыщались, подкрадываться начали. Не знаю, насколько у них слух развит, и насколько другие органы чувств, но я старался и как можно тише ступать, и следил, чтобы ветер от них в мою сторону дул. «Начинаю», — шепнул я, по очереди отправляя в по-прежнему беззаботных монстров все свои магические наработки. Ну, кроме каменных шариков, раз у них от этого конкретного вида дистанционного оружия амулеты имеются. Чугунное ядро и на сей раз оказалось очень эффективным средством поражения. В этот раз прицел для него я еще лучше выверил. Не зря изучал строение тела первого прибитого насекомыша. Ядро чуть выше ятагана в челюсти жертвы угодило, напрочь смяв первому чудовищу его голову. Хлоп, и врагов перед нами уже двое. В этот же момент мой смерчик доставил в зону поражения распыленную отраву. Тоже результат итогов первого столкновения. Кислота против толстого хитина недостаточно эффективной оказалась. Ну, и кривая молния, просверкнув зигзагом, впилась в бочину одного из двух еще остающихся монстров. Результат, жертвы еще живы, но чувствуют себя очень нехорошо. Тот, что после молнии только лапками сучит, никуда уже не спеша, а вот оставшийся в нашу сторону рванул. Видать, все же дихлофосом мою отраву называть не стоит, эффект до этого знаменитого советского аэрозоля никак не дотягивает. Последнее сражение нашей битвы разгорелось шагов за 30 от меня. Айгуль снова свой прием с запрыгиванием на холку врага осуществила. Правда, в этот раз, многолапое чудовище в попытке раздавить противника оперативно смогло на спину перевернуться. Но Айгуль вовремя опасность заметила и спрыгнула. А вот у насекомого с возвратом на все 10 своих лап возникли сложности. Недолгие. Брюшко у него оказалось куда слабее бронировано, поэтому сначала я свое чугунное ядро подтянул и ударил, а потом и Див в уже расколотый хитиновый панцирь свои когти и зубы запустила, окончательно добивая зверушку. Параллельно с отрезанием голов нашим жертвам, лишние тыщенки за каждую голову, они для меня точно лишними не будут, можно чуток и потрудиться для этого, прибрал обратно к себе защитные амулеты монстров, чугунное ядро и принялся разбираться, что мне там система понаписала. Уровень 18. Очки опыта 6119-32000. Класс. Боевой маг. Редкий класс, позволяющий в процессе тренировок и боевых действий ускоренно развивать все параметры, связанные с повышением боевой эффективности. Тело 51. Разум 36. Сила магии 46. Свободных очков характеристик 19. Дополнительные характеристики. Выносливость 15, удача, 6, меткость, 2, запас магии смерти, 289,2 условных единицы. Получено уникальное достижение, первый под небесами, плюс 1 жизнь с сохранением накопленного прижизненного опыта и результатов достижения предыдущей жизни. Предупреждение. При перерождении вне миров системы интерфейсы дальнейший набор очков характеристик будут заблокированы. Получено редкое достижение. Юный герой 2, плюс 2 к характеристике тела дополнительно за каждый вновь полученный уровень. Получено редкое достижение. Разрушитель порталов 1. В награду вы получаете личный карман, складку пространства, доступ в которую имеете только вы. Получено редкое достижение Давид и Голиаф 2. Вашу победу над столь сильным и неуязвимым противником иначе, как удачей не назовешь, поэтому в награду за достижение вам открывается дополнительная характеристика удача. Получено редкое достижение. Одним махом семерых побивахом. За уничтожение в результате одного единственного выстрела семерых сильных противников вам открывается дополнительная характеристика меткость. Меткость плюс 2. ХМ. А если все свободные очки характеристик между разумом и силой магии раскидать, можно уже достичь полусотни единиц в каждой из характеристик. В самом деле, таким образом распределить, что ли? Может, система за это еще какой-нибудь бонус выдаст, но, подумав, все же не стал торопиться. Разум ведь и изучением новых заклинаний можно поднять. У меня вот практически на пороге уже изучение портала зависло, а ведь там полноценный четвертый уровень. Надеюсь, система за такое превозмогание даже не одну единичку как в разум, так и в силу магии накинет. Так, кто это у нас тут моих шурахов обижает? Упс, а главных-то монстров мы и не заметили. Впрочем, в отличие от нас самих, незаметно подошедшие демоны еще один шурах, самый крупный из всех встреченных, предоставившийся им возможностью напасть незаметно благородно не воспользовались. Похоже, демон, уверенный в своих силах, решил напоследок просто покуражиться. И, знаете, у него для своего поведения имелись все основания. Уровень, давненько я от системы подобных посланий не получал, учитывая, что мой собственный уровень уже цифры 18 достиг, а нынешняя разница в уровнях со мной, чтобы система такие вот знаки вопроса рисовала, должна составлять 10 и более, этот улыбчивый гуманоид должен минимум уровнем под 30-ник обладать. Многолапый спутник его был уровнем чуточку пониже, но тоже имел уровень значительно превышающий наши, 25 уи, а учитывая, что на 20 уровне система еще какие-то бонусы своим адептам вроде как, в большинстве своем, подкидывает, от этой разницы становилось совсем грустно. А давай с тобой один на один. План сражения мгновенно сложился у меня в голове. Всего один небольшой шанс. Нормального сражения кость в кость я с ним точно не выдержу. А с твоим таракашкой разберется моя подруга. Уверенность в себе, штука очень нужная. Снова разулыбался этот выходец из иных миров. Но только в том случае, если не переходит в совершенно необоснованную самоуверенность. Думаю, за убийство членов своей стаи Шух будет откусывать от твоей подруги по очень маленькому кусочку, а я тем временем развлекусь, мелочь, с тобой. Очков развития за тебя мне, конечно, почти не перепадет, но хоть душу отведу. Давай, бей, что там у тебя в запасе имеется. Понимая, что все мои действия практически бесполезны, принялся пулять заклинаниями. Разумеется, без видимого эффекта. Демона прикрывал переливающийся всеми цветами радуги щит, похожий на освещенный лучами солнца мыльный пузырь. Вовремя вспомнил о возможном огненном выхлопе со стороны вожака, уничтоженных нами чудовищ, наложил водный щит на маневрирующую вокруг монстра Айгуль, и уже через полминуты этот щит клубами пара известил о своей насущной, просто-таки жизненной необходимости. «Нечестно поступаешь, молодой маг», — укорил меня демон. «Мы же с тобой вроде договорились», что у каждого из нас будет свой противник. Так ведь я не нанес по вашему питомцу ни одного удара. Сделал я максимально честные глаза, отправляя очередной конструкт в сторону своего визави. Ладно, поиграли и будет. Демон, плавно, играючи, словно у него не было в теле ни одной кости, в очередной раз уклонился от запущенного в него чугунного ядра и с ускорением помчался в мою сторону. Панику, охватившую меня в этот момент, мне даже отыгрывать не пришлось. В самом деле, сердце, заколотившись как у кролика, буквально в пятки провалилось. Опасность демона для своей жизни и души я понимал прекрасно. Запросто могло оказаться так, что следующее, обещанное системой перерождение, я, при неблагоприятном течении сегодняшних событий, смогу провести в каком-нибудь вполне реальном аду. Потому, завизжав от нахлынувших чувств, уже практически ощущая за своей спиной его дыхание, ринулся в свой карманный мирок. Последнее, что я услышал перед тем, как моя тушка покинула этот мир, был возглас со стороны преследователя. Попался. Возникнув в своем изолированном пространстве, не сходя с места, рухнул лицом вперед, но даже руки не подставил для подстраховки. А просто некогда было, все внимание было занято активацией амулета ловушки. Вот ведь за сегодняшний день не раз представлялись великолепные возможности ими воспользоваться, но не воспользовался. Словно останавливало меня что-то. Впрочем, я же и без ловушек с шурахами до этого справлялся, а против демона пытаться прямо на его глазах ловушкой воспользоваться – дело тухлое. Вон он как от моего ядра и некоторых заклинаний типа сосулек уклонялся, гибкий, словно из резины изготовленный, ускоряться моментально может, так что мои глаза его движения еле улавливают. Однако всего секунду падал, а в голове какая куча мыслей пронеслась. Похоже, от нахлынувшего адреналина субъективное время для меня в очередной раз сильно замедлилось. А вот эту, последнюю мысль я уже вполне себе без всякого ускорения выдал, лежа на мягком ковре и созерцая трепыхание демона в самозатягивающемся коконе. И, кстати, внутренняя поверхность этой ловушки таким образом устроена, что у субъекта, оказавшегося в ней, колдовать вообще не получится. Что-то наподобие тех гадских браслетов, действие которых у казахского шамана когда-то на своей шкурке испытал. И кто теперь попался? Пробормотал я, пытаясь сообразить, каким образом мне мою плененную добычу половчее уконтропупить. Действие же ловушки отнюдь не вечно. Зухра что-то про гарантированные полчаса говорила, когда передо мной этими своими поделками хвасталась, но правда, при этом оговорила и то, что время ее существования зависит и от силы пленника, в нее попавшего, и от того, насколько сильно он будет стараться из нее выбраться. И все же, чем ударить? Чугунное ядро после последней моей попытки его запустить во врага так и осталось где-то там валяться. Бить магией? Как бы саму ловушку не повредить, нити у нее хоть и не совсем материальные, но с атакующей магией, что будет с ее наружной стороны воздействовать, могут как-нибудь не так прореагировать, а внезапное освобождение могучего демона прямо посреди части моей души, это самое последнее, что мне нужно в этой жизни, не только в этой, в любой из последующих тоже. Эхе-хе, придется все теми же каменными шариками пытаться вражину пристрелить, благо у меня тут... В карманном мирке, их неплохой такой запасец создан. Телекинез же, он магию только на самом начальном этапе использует, чисто для разгона снаряда, а потом запущенные камни исключительно на законах чистой физики работают. Все маленькие у меня мирок. Чтобы необходимую для эффективной стрельбы дистанцию получить, пришлось кокон с плененным демоном к самой дальней его стенке откатывать, а самому к противоположной уходить. Но зато после «ша-ша» прошелестел первый шарик, хлоп, это он в демона попал. «Думаешь, меня такой мелочью убить возможно?» — прорычал расстреливаемый пленный. «Вот погоди, закончится энергия в твоей ловушке, доберусь я до тебя, ощутишь, мясо, все прелести от ощущения заживо обгладываемой души. Не поверите, до каких сияющих вершин можно человека одними только словами подстегнуть. Силы у меня минимум утроились. Ша-ша, хлоп, ша-ша». Хлоп, звуки отправляемых в живую мишень шариков слились в единую непрекращающуюся мелодию. Сколько там действия ловушки мне моя Зухра гарантировала? Полчаса, пары минут не прошло, а уже нематериальные нити, из которых она сделана, изрядно потускнели, сообщая, что действие ее вот-вот прекратится. А демон, между тем, хоть уже и изрядно покореженный и окровавленный, но по-прежнему живой. Если вот прямо сейчас на свободу выйдет, совсем не факт, что я с ним, даже с раненым, справиться смогу. К счастью, у меня же еще одна ловушка в запасе имеется, и, вроде, ничто не запрещает мне одну такую поверх другой устанавливать. Ну, да, двойного эффекта это не даст. Та, что снаружи своим внутренним слоем моментально дезактивирует ту, что внутри, но самое главное, у меня дополнительные минуты на то, чтобы полностью разобраться с сильным и плохо убиваемым врагом появится. Будь ты проклят. Прорычал демон, когда понял, что все его усилия вырваться на свободу внезапно одним моим действием обнулились. Ну, да, а ведь моя замечательная ловушка своим антимагическим внутренним слоем даже по смертному проклятию путь до меня перекроет. Какая замечательная поделка у Зухры получилась. Похоже, все свои силы враг исчерпал, еще когда из первой ловушки пытался наружу пробиться, потому что к тому моменту, как у меня перед глазами сообщение системы возникло, нити второй сияли почти столь же ярко, как и в тот момент, когда они только разворачиваться начинали. Вы уничтожили своего врага внутри личного пространства своей души и смогли перенять часть его первичных характеристик. Тело плюс 7, разум плюс 10, сила магии плюс 3. ХМ, это что? Какой-то вариант сильно-сильно перекачанной Степы что ли выходит? Ну, если у него разум больше чем в два раза над силой магии превалирует, и снова чуть ниже. Меткость плюс 1, удача плюс 2, и все. Очков опыта с 30-уровневого монстра мне даже на завершение уровня не хватило, хотя там остались и сущие крохи. И никакого нового Давида с Голиафом система мне не дала. Не то подобное достижение всего один раз получить можно, не то все же разницы в уровнях между нами на сей раз недостаточно. Остается надеяться, что учет побед над сильными противниками все же системой ведется, и когда-нибудь, по совокупности, что-нибудь в плане наград мне и обломится. Однако и зажрался же я. Мне суммарно 23 очка характеристик перепало, а я систему тут в скаридности обвиняю. Хотя да, по самой грани в этот раз прошел. Надо на будущее все же с такой экстремальной прокачкой завязывать. Как там великий вождь и учитель нашего многострадального народа завещал. Лучше меньше, да лучше. А что на свете лучше сохранения собственной жизни для человека может быть? Все мысли по поводу наград за победу в голове моей со скоростью курьерского поезда пронеслись, а сам я тем же разворотом назад, на землю вывалился. Надеюсь, моя подруга еще держится, а то очень уж разница между ней и вожаком Шурахов неблагоприятная вырисовывалась. Айгуль еще держалась, закопченная. Одни глаза да зубище среди копоти сверкают. И, кстати, да, именно зубище. Хоть на четвероногой ее версии тоже почти человеческое лицо вырисовывается, набор зубов и строение челюстей там совершенно иные. Наши бультерьеры со стафорами при виде такого великолепия испуганно поджали бы хвостики. Только, похоже, одних зубов в сложившейся ситуации недостаточно. А против испытанной тактики запрыгивания на холку у вражеского монстра отлично огнемет действует. Патовая ситуация складывается, однако, Айгуль просто быстрее, но не имеет эффективных средств борьбы с серьезно бронированным противником. Точнее, она была патовой, пока я свое чугунное ядро не отыскал, после чего дело к предрешенному концу начало продвигаться. И вдруг в моем мозгу фраза сформировалась: «Не убивай, прежний хозяин мертв, готов тебе верно служить». И вот как мне теперь быть? С одной стороны, очень мощный монстр в моей команде, это офигеть. Какой огромный бонус. С другой стороны, вы помните, что я про поддержку системы клятв говорил. Клятвы верности и преданности сюзерену, в отличие от контрактов, построенных по принципу «ты мне, я тебе», у нее по каким-то причинам котируются совсем низко. Подчиненный, недовольный условиями, к которому его принудили, запросто может, поднапрягшись, сбросить с себя системный поводок. Все же остановил Айгуль. Попросил пока не нападать. Дальнейшие совещания на тему, как так сделать, чтобы козы были целы, и волки сыты, продолжили уже в трехстороннем составе. У Айгуль хоть и очень неполные и отрывочные воспоминания по взаимодействию ее расы с этим типом монстров, но все же общее правильное направление мыслей может очень здорово помочь. В конце концов, все же договорились, и у демонов с шурахами, действительно, не столько системный контракт действовал, сколько общая взаимная выгода. По факту, для этих стайных насекомых значимыми только интересы вожака были, прочие неразумные и частично разумные члены стаи почти что расходным материалом являлись. Шурахи же в природе в пустынных местностях обитали. Пищи там в обрез, всевозможных конкурентов на нее выше крыши. Так что когда предприимчивые демоны предложили еду и кров взамен на службу, разумные вожаки долго не сомневались. И таки вот тут-то системные клятвы вполне исправно работали, взаимовыгодный контракт же, договор заключили. По нему я обязался неподалеку от станции, в тайге оборудовать пункт, на который в дальнейшем буду регулярно, раз в месяц, доставлять еду. Шух же, так этого насекомого звали, согласился поддерживать меня в моих авантюрах. Кстати, совсем один он в нашем мире будет оставаться недолго. Ему для создания нового потомства, взамен уничтоженного нами, даже полового партнера не требуется, яйца он и в одиночку отложит в скорости. Единственное, я предупредил его, что использование пламени в наших лесах может быть чревато. Вроде, осознал. А дальше я занимался лечением, и Айгуль оно срочно из-за ее ожогов требовалось, и у Шураха от прилета моего ядра в хитиновой броне, которая его голову защищала, весьма неприятная трещина образовалась, а у этих насекомых хитин без магии сам собой не зарастает. Короче, чуть не сутки с этим делом провозился, пока обратно на станцию возвращаться не собрались. Шух вызвался сопроводить нас, чтобы знать, где же его новый командир и кормилец проживает. Ну, и по дороге наметили место для промежуточного продовольственного склада подобрать, откуда он сможет продукты, доставленные мной, забирать. Вдоль тайги же по дороге пойдем, для телеги, чтобы нормально груз доставлять, дорога очень важна. Всем хороша прогулка с двумя дружественными монстрами, безопасно, есть с кем на интересные темы поболтать, только вот эльфийскую тропу для столь большой и разношерстной компании использовать не получится, так что шли не час-другой, а все 12 часов. Благо ночь никому из нас троих особо не мешала. У меня ощущение пространства исправно работало, у моих спутников свои методы были. Утром, перекусив добытой по ходу движения свинкой, достигли Бухаду. А там выстрелы и взрывы вовсю раздаются. Разноцветные сполохи и молнии боевых заклинаний сверкают. Бой идет. Неизвестные силы станции у моих работодателей штурмовать задумали. Глава 8. Очень удачно мы вышли. Практически в тылу батареи, ведущий с небольшого пригорка огонь по позициям защитников. Правда, батарея, это громко сказано, всего 2-3 дюймовки, или других каких-то орудий, на них похожих. Ну, и пушки, даже с тыла, не сказать, что совсем беззащитны были, охранение у них все же имелось. Примерно взвод узкоглазых солдат в китайской форме расположились неподалеку. Причем именно расположились, некоторые даже кители скинули и на пригорке разлеглись, принимая, возможно, последние солнечные ванны в этом году. Как все замечательно для меня получается. Безалаберная охрана не то, что объект ей порученный сохранить не способна, но еще и сама послужить источником очков опыта, может быть. Шух вон тоже выразил готовность немедленно атаковать моих врагов, да и Айгуль, несмотря на ее слова о том, что для ее развития победа над слабыми противниками почти бесполезна, вполне однозначно настроена пустить тут всем кровь. Так что запросто может получиться, что носителей очков опыта может на меня и не хватить. Не стал затягивать время, скомандовал общую атаку. Ну, у кого как это получаться будет. Сам-то я вместе со своими спутниками в атаку не побежал, предпочел по артиллеристам с мерчиками, носителями отравы ударить, по одному на орудие. Вряд ли там высокоуровневые бойцы есть или антимаги, а против прочих, думаю, мое ядовитое дыхание вполне действенным получится. Вот что такое не везет, и как с этим бороться. Или наоборот, повезло, так-то и артиллеристы возле пушек, и взвод их прикрытия, все сплошь обычные рекрутированные бойцы с низкими уровнями, и даже не факт, что боевыми классами оказались, но вот чуточку в стороне от этих гавриков стояла небольшая палатка. Как-то даже в голову не пришло о ее содержимом поинтересоваться. День же на дворе, совсем рядом, на станции, бой идет. Кто ж подумать мог, что там маг себе послеобеденную сиесту устроить надумал. Черт, да у палатки даже полог откинут был. Тем не менее, для моих спутников внезапно практически критический момент настал. Маг по ним какое-то заклятие кастанул, отчего рядом с ними взрыв произошел по мощности, так словно снаряда из 3-дюймовки. Ну, ладно, преувеличил чуток, но все равно, если бы точно попал, мало бы даже Шуху с его толстой хитиновой броней не показалось. Пришлось бросать управление своими смерчиками, а я искренне старался, напрягал мозги, чтобы всех разбегавшихся еще выживших артиллеристов достать, и переключаться на этого узкоглазого чародея. Кривая молния только заставила щит вокруг мага проявиться, посыпавшиеся на него разогнанные телекинезом каменные шарики тоже до тушки не достали, а он в ответ по мне все тем же взрывом засандалил. Ладно еще, что я из двух вариантов защиты. Щит водный, против огня, и щит земляной, против всего остального, выбрал земляной. Вблизи-то от себя, не как издали, четко определил, что взрывы не какой-нибудь комбинированной магией на основе огня производились, а чем-то наподобие капсул с сильно сжатым воздухом. Мою земляную стенку разметало, а у меня на зубах разом песок захрустел. Но так все же лучше, хоть понятно сразу, что зубы на месте сохранились, а то оглушило меня знатно. Хм, а из двух смерчиков один без моего внимания до сих пор еще не развеялся, попытался к магу его с тыла подвести, там совсем недалеко от артиллерийской позиции до него оставалось. Может, даже и получилось бы чего-нибудь. Да маг, занявшись дуэлью со мной, на минутку моих товарищей из внимания выпустил, а мы же на войне сражались, они правила благородного поединка отыгрывали. Удар клешней, который защита еще отразила, перепрыгнувшая ему за спину див, использовавшая шураха как трамплин. Даже непонятно, кто нанес по врагу смертельный удар, настолько все стремительно получилось. Я же уже практически на подходе к ним развеял свой смерчик. Чуть не получилась ситуация с дружественным огнем. Шураху-то мой яд, проверено уже, до лампочки, а вот див могла и пострадать. Разобравшись с пушками, я наскоро прикинул, что мне дальше делать. Пушки с лежащими возле них снарядными ящиками просто-таки взывали воспользоваться ситуацией и пострелять из них. Думаю, врагам бы от такого выверта ситуации мало не показалось. К сожалению, не артиллерист я ни разу. Не то, чтобы совсем темный лес это для меня, дай мне часок разобрался бы непременно, только кто ж мне этот часок даст. Бой-то уже со станции в поселок переместился. Перенес орудие со снарядами в свой карманный мирок. Кстати, тяжеловато это для меня вышло, наскоро обшарил прибитого мага, сняв с него пару каких-то побрякушек и личные документы, что именно разбирать времени точно не было, после чего скомандовал своим спутникам атаковать атакующих с тыла. Ну, а что все равно, что экспроприация экспроприаторов, пусть на себе ощутят все прелести своей собственной тактики. Здание самой станции отбили походя, там, наверное, тоже со взвод пехоты было, но они просто не ожидали нашей атаки, а потом поздно оказалось, времени на то, чтобы опомниться и на бой против нас переключиться мы им не оставили. Одно плохо, мигающая и изрядно отвлекающая точка сообщения от системы, точнее, сама точка, это хорошо, скорее всего, известие о повышении уровня то пришло, но во время боя отвлекает, а открывать ее, чтобы ознакомиться и убрать, все же не решился. Иногда в системных сообщениях требовалось выбирать из нескольких предложенных позиций, а времени на вдумчивый выбор у меня, сами понимаете, во время боя нет совершенно. Все же я для нашей небольшой, но очень кусачей группы, в качестве главной огневой поддержки выступаю. После захвата здания станции мы, как метелкой, начали выметать вражескую пехоту из захваченных теми строений поблизости. Кстати, не так уж много враги этих зданий и захватить сумели. Жители поселка, все как один, оружие в руки похватали и яростно защищать свои жилища принялись, даже женщины. Короче, бой еще недолго продолжался. Китайцы, сообразив, что их из фронта бьют и с тыла убивают, принялись орать про окружение и вскоре уже в плен сдаваться пачками принялись. Не все, несколько человек, запершись в одном из домов, отбивались до последнего, недолго. Мастер Люнь, подошедший взглянуть на это безобразие, шархнул по зданию каким-то заклинанием огненной магии, то просто разметало на кирпичи, бревна, доски и прочие стройматериалы. Круто. Похоже, звание мастера он носит вполне по праву. Точнее, даже по европейским меркам ему бы за демонстрацию подобных возможностей титул мастера навесили бы без проблем. Впрочем, нужны ли подобные регалии для этого скрытного, себе на уме, старичка, даже в принципе, учитывая, что он специально с вполне реальным сильным проклятием живет и не желает от него избавляться, так далеко не факт. Остаток дня, до самого позднего вечера, прошел в уборке трупов, разгребании завалов, а кроме того дома, вдребезги разнесенного старым чародеем, еще несколько домом пострадало от магии и артиллерийского огня, ну и в сборе трофеев, как без них-то, я, немного подумав, все же выгрузил одно из орудий обратно на землю, что-то я слишком пожадничал с ними, но вот снаряды все прибрал, отбросив только их упаковку, ну и с системой и ее посланием выделил несколько минут, разобрался, вопреки ожиданиям, уровень у меня не повысился, очевидно, уже на моем, еще относительно невысоком уровне, ограничения от системы начинают действовать. Низкоуровневые противники, хоть и много их набил, все меньше и меньше опыта дают. Так что сообщение содержало лишь информацию об объединении моей связки из смерчика и ядовитого дыхания воедино с повышением уровня получившегося заклинания до второго. Ну, и разум плюс один добавило, не то именно за это самое повышение, не то по совокупности всего достигнутого. В принципе, мелочь, ни на что не влияющая, но и ее не ожидал, так что вполне приятно. А до повышения уровня еще 4000 очков опыта осталось набрать мда. Потерь у защищавшихся не так уж много оказалось, всего чуть больше полутора десятков, но среди них был и мой напарник. Угрюмый в тот день как раз дежурным на станции, в своем кабинете сидел. Диверсанты, в первых рядах выгрузившие с притормозившего на буходу товарника, в первую очередь именно его атаковали. Очевидно, имели четкие представления, что тут у нас и где располагается. Так что первый удар именно по магам, как главной боевой силе, был направлен. Мастер Люнь тоже под ударом находился, но его спасло то, что он при церкви обитал, а там в этот момент богослужение проходило. Диверсантов заметили, а всегда настороженный китайский маг сразу, едва выскочив из своей каморки, влепил по ним связкой боевых заклинаний. Ну, а потом уже из вагонов и основной десант наружу полез, отчего на станции в поселке бой завязался. С трофеями я разобрался. Те непонятные амулеты Зухри для опознания передал, она едва не сразу после окончания боя ко мне прибежала и на шею кинулась обниматься. Документы прибитого вражеского мага Берзину передал, мне все те иероглифы разбирать как-то сильно трудновато было. По типу, вертится в голове что-то знакомое, а что не совсем понятно. Похоже, китайский способ обучения языку имеет свои ограничения. Павел Данилович документы от меня принял, мельком пролистал, сделал веское заключение. Как и предполагал, японские. Срочно в Харбин, в правление нашей компании их отправлю, пусть ноту протеста готовит. Ага, теперь понятно, отчего я их прочитать не смог. Это не дефект обучения китайскому языку, а вовсе даже совершенно другой язык, пусть и выраженный похожими, родственными закорючками. Вот не были мы друзьями с Угрюмым ни разу, да он даже поучить меня какому-нибудь дополнительному заклинанию, когда я как-то набрался нахальства с этим к нему обратиться, отказался. А только все равно о его смерти я жалел совершенно искренне. А все дело в том, что теперь мне приходилось на дежурство по станции сутки через сутки выходить. И впереди еще полнолуние маячило, пара дней, когда мастер Люнь совершенно не боеспособным становится. Ну, или, напротив, излишне боеспособным, готовым всякого встречного поперечного атаковать. Правда, начальник станции пообещал, что такой выматывающий распорядок для нас с мастером Люнем продлится не очень долго. Сообщение о потере мага он по инстанции отправил, замену затребовал, а еще премию для меня выписал, как для мага, внесшего наибольший вклад в защиту станции от агрессии неприятеля. 2000 рублей китайским серебром, между прочим. Ну, долго или недолго, это как посмотреть, но месяц в таком режиме пострадать пришлось. Часть дней полнолуния вместо китайского мага дежурили простые бойцы, правда не поодиночке, а парой отделений за раз. А потом с очередным проходящим пассажирским поездом к нам щегол внезапно прикатил. Его Егоров снял с охраны какой-то мелкой станции между Цицикаром и Харбином, заменив на одного из своих приближенных. Ну, понятно, Бухаду у него исключительно котируется в качестве места ссылки самых неугодных. Не понимает товарищ комбат, что тут, по сравнению с тем же Харбином, просто рай земной. Свобода без надзора начальства, великолепная природа, да еще и люди сплошь интеллигентные и вообще душевные и замечательные. Правда, вот тренировок с опытными магами тут нет вообще, в принципе. А, к примеру, тот же Щегол, до отбытия сюда, смог под руководством Егорова 4 или 5 заклинаний 2 уровня выучить, когда тот набегами их станцию посещал. Хм, заклинания их я, конечно, из Щегла без труда вытрясу, покажет как миленький, вот только на изучение новых заклинаний под руководством такого же ученика в разы больше времени тратить приходится, чем если бы сам Егоров их преподавал. Заморочки системы с ее навыками учителя и ученика очень сильно мешают. Эх, Степку бы сюда.